11 мая 1846 года президент Полк объявил Конгрессу, что в результате мексиканской агрессии пролилась кровь на нашей территории и попросил объявить войну южному соседу, что и было исполнено. Демократы единодушно проголосовали «за», при малочисленном противодействии вигов. Никого не интересовало, имела ли место провокация на самом деле. 13 мая США объявили войну, и уже в начале июня американская армия в 20 тысяч человек, в основном волонтеров, перешла южную границу. Разбив в нескольких стычках мексиканские заслоны, она как нож прошла через весь Техас и форсировала Рио-Гранде. Неподалеку от Монтеррея генерал Тейлор остановился, дожидаясь подкреплений. Его линии коммуникации оказались растянуты на малозаселенной территории и постоянно тревожились мексиканскими иррегулярами из индейцев и пионов. К сентябрю армия Северная армия американцев пополнилась новоприбывшими волонтерами и достигла 25 тысяч человек. Еще 5 тысяч оказались разбросаны гарнизонами по огромным просторам Техаса. К этому времени Хосе де Урреа занимался укреплением Монтеррея, не решаясь напасть на укрепленный лагерь американцев. Генеральное сражение произошло 21 сентября в 20 километрах севернее Монтеррея. В результате трехдневных боев 30 тысячам мексиканцев удалось остановить, а затем и отбросить 25 тысяч американцев за Рио-Гранде. Далее они не последовали, опасаясь за свои коммуникации и ввиду высадки генерала Скотта у Веракруса. Дивизия Святого Патрика, состоявшая из опытных наемников, прекрасно проявила себя, выдержав натиск противника, а затем фронтальной атакой, под огнем артиллерии оттеснившей его с занимаемых позиций. Битва отличалась большим ожесточением и кровопролитием. Только убитыми стороны потеряли 7 тысяч человек, и еще столько же ранеными и взятыми в плен. Надо отдать должное американцам, что, несмотря на отдаленный театр военных действий и необученную армию, состоявшую, в основном, из волонтеров, они смогли довольно оперативно собрать 15 тысяч человек и с помощью флота перебросить их под Веракрус. Гарнизон главного порта Мексики составлял 5 тысяч человек, под командованием решительного генерала Мануэля Кастрильона, хорошо себя проявившего во время Техасской войны. Вдобавок форты Веракруса были изрядно укреплены с помощью русских инженеров. Но, несмотря на отчаянное сопротивление, в июне 1847 года, после двухмесячной осады, потеряв 1500 человек убитыми, Веракрус пал. К этому времени у генерала Кастрильона полностью закончились боеприпасы, а небольшой отряд, отправленный ему в подкрепление, попал в засаду и сдался в плен. Тем не менее, он сделал главное, дал генералу де Урреа передышку, чтобы собрать подкрепление и обучить новобранцев. Мексиканцы разобрали часть железнодорожного полотна, дабы затруднить американцам продвижение вглубь своей территории. Вдобавок синие мундиры страдали от желтой лихорадки и дизентерии, что не способствовало поднятию их боевого духа. Транспорты из США еженедельно разгружались в Веракрусе, подвозя провиант, боеприпасы и подкрепления. Взятие главного порта Мексики являлось лишь первым шагом на пути в Мехико, где и должна была закончиться эта война. Захватив столицу и уничтожив мексиканскую армию, американцы могли диктовать условия мира. Пока же обе стороны копили силы для генерального сражения. Скотту докладывали о концентрации белых мундиров в районе Пуэблы, чему он был несказанно рад. Все лучше разгромить мексиканцев поближе к Веракрусу, и дальше беспрепятственно продолжать свой путь на Мехико, чем тащиться по гористой безводной местности, растягивая коммуникации и имея против себя боеспособного противника. Обе армии встретились неподалеку от Пуэблы. Американцы осторожно двигались вперед, высылая дозоры и пуская кавалерию по флангам. Наконец, не доходя километра до мексиканских позиций, они остановились и перестроились в боевые порядки. Обе стороны активно применяли артиллерию, отчего пехота несла огромные потери от картечи. Итог битвы решили уланы генерала Переса и ирландская дивизия. Они опрокинули правый фланг генерала Скотта, грозя перерезать его коммуникации. Синие мундиры не выдержали и побежали. Впрочем, мексиканцы оказались настолько измотаны, что не смогли долго преследовать противника и, захватив 3000 американцев в плен, остановились. Сражение при Пуэбло стоило армии США более 2000 убитых. Вдобавок, в плен попало 3000 человек и еще множество раненых. Преследуемые партизанами синие мундиры, огрызаясь, укрылись в Веракрусе. Вскоре к городу подошел генерал Де Урреа. Роли переменились, и теперь американцы оказались в роли осажденных. Сложилась патовая ситуация. С одной стороны, мексиканцам удалось отбросить армию Тейлора за Рио-Гранде и запереть остатки армии Скотта в Веракрусе, но сил отвоевать Техас и вести правильную осаду Веракруса у них не осталось. Американский флот под командованием коммодора Перри господствовал на море, доставляя припасы осажденным войскам. С другой стороны, американцы, несмотря на понесенные потери, накапливали силы для продолжения войны. Благо, их промышленность это позволяла. Но призывы окончить кровопролитие раздавались все громче. Позиция президента полка и демократов оказалась довольно шаткой. Вместо легкой прогулки, получилась затяжная и дорогостоящая война с неясным результатом. Армия США потеряла более 15 тысяч погибшими и умершими от лихорадки. Еще 8 тысяч попали в плен. Соответственно, приток добровольцев существенно сократился. Одно дело воевать и хорошими шансами на успех, а совсем другое умереть вдали от родины от проклятой лихорадки. Наша разведка, со своей стороны, оказывая давление на прикормленных сенаторов и финансируя кампанию против войны в центральных газетах Восточного побережья, подстегивала антивоенные настроения. Благо, даже среди демократов, после поражения под Пуэблой, не оказалось единства по этому вопросу. Неудивительно, что уже в октябре 1847 года стороны сели за стол переговоров, результатом которых стал мирный договор в Флориде. Мирный договор зафиксировал, в основном, статус-кво, создавшийся к концу войны. Мексика уступила США Техас, за который получила компенсацию в 25 миллионов долларов, но сохранила за собой Новую Мексику. Американцы обязались эвакуировать свою армию из Веракруса в течение 4 месяцев. Этот компромисс позволил Хосе де Урреа выйти из войны, сохранив максимум возможного и с армией, одержавшей победу над грозным противником. Президент Полк тоже сохранил лицо, приобретя Техас, который не удалось прибрать в 1836 году. Учитывая Орегонский договор, официально сделавший США нашими соседями с севера, полку удалось здорово прирасти территориями всего за 2 года. Мне было ясно, что русская Калифорния следующая на очереди, ибо, несмотря на поражение, мощь США росла год от года, и столкновение между нами стало лишь вопросом времени. Глава 10. Хлопки выстрелов нарушили тишину зимнего леса, отчего стаи галок взметнулись в небо. Пороховой дым на несколько мгновений закрыл дорогу, по которой двигался небольшой отряд драгун. Когда серый туман рассеялся, половина всадников лежала на дороге, а остальные умчались, быстро исчезнув за поворотом дороги, и лишь эхо копыт по мерзлой земле слабо доносилось издалека. Небольшой отряд в 20 человек, засевший в лесу осторожно, озираясь, выходил на дорогу. Убедившись, что остальные драгуны умчались, они принялись за тех, кто остался лежать на дороге. Пленных добивали, деловито и основательно, походя, шаря по карманам и забирая оружие. Густав Лайпман, один из лесных братьев, держал под уздцы лошадь, оставшуюся без хозяина. Привязывать ее к дереву не имело смысла, ибо, напав на отряд, инсургенты исчезали в лесу, не дожидаясь, когда придут каратели. Через 5 минут глава этой ватаги по имени Дитрих Кнопки заливисто свистнул, созывая всех, кто разбрился по дороге, догоняя лошадей с ранеными драгунами. Еще через минуту партизаны уже углублялись в лес, хрустя ветками из-под ног и осенней листвой. На лошадь, которую поймал Густав, навьючили часть трофеев, и он осторожно вел ее на поводу, следя, чтобы лапы деревьев не зацепили поклажу на узкой тропе. «Славно сработали», — оскалившись, — сказал Уве, старый друг Густава. «До сих пор не пойму, почему эти русские едут через лес такими малыми группами. Что им делать? Приказали, вот и едут. Но эти, небось, от основного отряда отстали». Богуслав говорил, что когда он в дозоре сидел, то видел, как тут цельный эскадрон проскакал. «Тогда, наверное, ты прав, эти отстали. Теперь те, кто убежали, подмогу вызовут. Ну, пока вызовут, пока доскачут, нас уже не идешь. Лес большой, а наши тропы чужаки не знают. Думаю, после сегодняшнего дела Дитрих отпустит нас на неделю по домам. Я уже соскучился по домашнему супу с потрошками. Знаешь, ведь, как моя Марта знатно его готовит. Еще бы. Если что позови, я мигом прибегу», — ухмыльнулся товарищ. Суви Густав был знаком с детства. Выросли вместе в одной деревне и ходили в одну кирху. А полгода назад, когда началось восстание в Прибалтийской губернии, они вместе вступили в отряд Дитриха. Весь край тогда полыхнул, после памятного налета на тюрьму в Ревеле. Как будто ждали знамения свыше. С тех пор восстание в городах подавили, а его участники уже давно как переселились за Урал, а то и вовсе в Забайкалье. Но селяне все еще промышляли на большой дороге, прячась в лесах, откуда совершали набеги на отставшие отряды и русские поселения. После нескольких набегов, отряды лесных братьев возвращались в свои селения и продолжали заниматься хозяйством, как ни в чем не бывало. Правда, ежели власти обнаруживали в деревне повстанцев, то выселяли всю деревню, но многих это не пугало, уж больно они ненавидели русских. Через лес они шли до сумерек, лишь изредка останавливаясь на привал. Наконец, на большой поляне, откуда вело несколько троп, отряд остановился. Дитрих зажег небольшой факел из толстой, пропитанной смолой ветки. Все ватага была одета примерно одинаково, в крестьянские тулупы поверх шерстяных свитеров. Поэтому вспыхнувший огонь осветил коричневые и черные силуэты. «Ну что ж», — сказал главарь, — «здесь мы расходимся. Пересидим неделю или две. Заодно хозяйство подтяните. А там посмотрим. Если что, пошлю Мартина вас оповестить». Вся ватага жила в соседних деревнях, но на дело ходили далеко от дома, чтобы не вызывать подозрений. Хоть до Ревеля было километров 30, места здесь были глухие и чужаков всегда узнавали за версту. Попрощавшись с соратниками, друзья направились в свою деревню. Дорога вела через поле. Урожай уже убрали, и комки земли крошились под сапогами. Пока добрались, уже совсем стемнело. «Ну, давай, до завтра», — сказал, прощаясь Уве, — «завтра к тебе заскочу. Смотри, весь суп не прикончи. Оставь малость старому другу». «Старому другу давно пора жениться», — ответил Густав. «А то все так и будешь по чужим домам похлебку искать. Хватит ворчать, мне и так неплохо. Так что завтра заскочу к тебе в обед». На том друзья разошлись по родным пенатам. Дом Густава был довольно большим квадратным строением из бревенной крыши и стеса, потемневшего от времени. В темноте белели крашеные, резные наличники. На заднем дворе располагался обширный сарай, служивший и хлевом, и сеновалом. Все это принадлежало семье Лайпманов с незапамятных времен. Семья жила хоть и незажиточно, но хозяйство держало крепкое. Когда Густав переступил порог, дети уже спали, но Марта, его жена, еще не ложилась и ждала мужа в горнице. «Привет, женушка», — сказал Густав, целуя ее. Он снял с себя тулуп и сапоги и сел на лавку. «Как все прошло?» — спросила Марта. «На этот раз без потерь. Русских оказалось немного, а мы удачно засели. Вот», — сказал он, вытаскивая кошелек из кармана брюк, — «досталось при дележе. Винтовку я уже запрятал на сеновале. Угостишь чем-нибудь? Есть хлеб и крупяная похлебка. Завтра я сделаю твой любимый суп. Знаешь, он не только мой любимый, Уве вот, в гости напрашивался. Еще бы, этот голодранец тут как тут, если едой пахнет. А вот крышу помочь починить, так ему в Ревель на рынок надо. Густав обнял жену за талию и сказал, глядя на нее снизу вверх, «Так найди ему жену, тогда и мы к нему ходить будем. Он у тебя бойкий, сам найдет. За этого прохвоста можешь не беспокоиться. Я особенно и не беспокоюсь. Просто он никак не повзрослеет. Когда тебя не было, сюда приезжали казаки. Спрашивали, где ты. Я сказала, что уехал в Ревель, на рынок. Они говорили, что вернутся. Нет, но ты же знаешь, что раз или два в месяц они к нам наведываются. Думаешь, они что-то подозревают? Если бы подозревали, то устроили бы секрет, или просто забрали бы нас для дознания. Скорее всего, они пытаются пошире забросить в сеть, может какая рыбешка попадется. Эти русские глупы, так что не беспокойся. Все же ты останься здесь на неделю-две, чтобы не вызывать подозрений. Ведь если тебя поймают, нас всех вышлют, с тревогой сказала жена. Нас и так отсюда выживают, неужели ты не видишь? Вижу, но если ты будешь осторожнее, то больше поможешь нашему делу. Не беспокойся. Дитрих сказал, чтобы мы пока сидели тихо, до следующего дела. Так что когда казаки нагрянут в следующий раз, я буду здесь. А теперь пойдем спать. Я весь день через лес шел. В этот же вечер в Ревеле, на неприметной мансарде трехэтажного дома, двое молодых людей готовили бомбы. Оба являлись студентами Дерптского университета, отчисленными за распространение националистических настроений среди немецких студентов. Бомбы эти представляли собой жестяные банки, начиненные порохом и свинцовыми пулями, вперемешку с гвоздями. Эта самодельная взрывчатка часто использовалась местными инсургентами. Ее легко было приготовить, спрятать и переносить, а в узких улочках она обладала большой разрушительной силой. На столе, за которым работали неудавшиеся студенты, уже стояло два десятка банок с прикрепленными фитилями. «Еще 5-6 банок и порох закончится», — сказал Мартин, молодой, прыщавый блондин, с серыми, блеклыми глазами. «Ничего», — ответил его приятель, которого звали Вилли, «для дела этого хватит с лихвой». «Да уж», — ответил Мартин, «тут главное внезапность, а для этого и десятка бомб достаточно». В этот момент в двери постучали особым стуком, означавшим, что за дверью свои. Тем не менее, Мартин схватил лежащий на столе револьвер и, подойдя к двери, спросил, «Кто там?» «Это я, Феликс. Открой». Вошедший был сухощавый мужчина, лет 40, в сером пальто и с надвинутым на глаза картузом. «Ну как, все готово?» — спросил он. «Уже заканчиваем. Твоя часть уже упакована в чемодан. Можешь забирать». «Хорошо. Вы тут поскорее заканчивайте. Завтра выступаем в 8. План помните?» «Помним, будем на месте, как договаривались. Молодцы. Ну, раз вы готовы, я пойду. Мне еще чемодан завести надо, а скоро комендантский час». «Тогда до завтра», — сказал Мартин, пожимая гостю руку на прощание. «Да, пожелаем себе удачи», — ответил Феликс и закрыл за собой дверь. Молодые люди являлись частью антироссийского подполья, что действовало в Прибалтике. Открытые выступления асбзейских немцев подавили довольно быстро, но самые непримиримые ушли в подполье, постоянно тревожа своими налетами русских солдат и жандармов. На следующий день подпольщики планировали нападение на жандармский участок и банк, что находились на той же площади. В одном можно было раздобыть оружие, а в другом деньги. Вдобавок такие громкие акции подрывали престиж империи и привлекали дополнительных добровольцев в ряды подполья. То, что во время акции могут погибнуть мирные жители из числа немцев, их не беспокоило. Главное, это насолить русским. В 7:30 утра, когда улицы Ревеля потихоньку оживали, молодые люди, двигаясь тихими переулками, подошли и к подъезду кирпичного дома, недалеко от вожделенной площади. В широких карманах пальто они прятали бомбы, приготовленные вчерашним вечером, и револьверы. Банк открывался в 8, и нападавшие рассчитывали на внезапность. Из подъезда вышли еще двое мужчин и присоединились к приятелям. Другая группа, под командованием Феликса, должна была появиться из противоположных улочек и первой напасть на жандармский участок, сковав тем самым жандармов. Первые взрывы служили сигналом, что настала очередь группы Мартина. Через 5 минут, когда нервы у молодых людей уже оказались на пределе, послышались взрывы и хлопки выстрелов. «Пора!» — крикнул Мартин и, чиркнув спичкой, зажег фитиль у бомбы. Вилли последовал его примеру, а остальные достали свои револьверы и взвели курки. Они ринулись на небольшую, вымощенную булыжником площадь. Жандармский участок пылал, и туча пыли скрывала, что творилось вокруг него. Но выстрелов больше не слышалось. В несколько скачков Мартин очутился у двери банка и, открыв ее, бросил вовнутрь свой гостинец. После чего последовала очередь Вилли. Друзья успели отбежать на метров 10 и броситься на землю, когда из здания банка донесся взрыв, а из разбитых окон вырвались языки пламени. Осколки стекла и дерева со свистом разлетелись вокруг. Вскочив, они ринулись вовнутрь, вслед за двумя своими сообщниками. Внутри здания в воздухе стояла пыль, и кружились обрывки бумаги, медленно оседая вниз. Пол под сапогами хрустел от осколков стекла и мусора. Странно, но внутри никого не оказалось, хотя они видели, как директор банка отпирает дверь, а его помощник почтительно ждет внизу ступеней. Не успел Мартин подумать, что это странно, как он опять услышал звуки взрывов и хлопки выстрелов со стороны участка, а в разбитое окно залетело, и с грохотом ударившись об пол, зашипела граната. Последовавший за этим взрыв швырнул неудавшихся террористов на пол. Последнее, что молодой человек увидел перед тем, как потерял сознание, это синие мундиры жандармов, заслонивших дверной проем. Вечером, в башне Большая Маргарита, которая служила тюрьмой, капитан Слуцкий сидел в своем кабинете, коим являлась небольшая, душная комната, освещаемая 2 керосиновыми лампами. Напротив него сидел следователь Пронин, только что вернувшийся в допроса. «Все подписали, говоришь?» – переспросил капитан. «Все, господин капитан. Даже удивительно, что так быстро раскололись. Наверное, шок после нашей засады. Тем лучше. Надобно послать солдат гарнизона арестовать остальных сообщников по горячим следам. Уже подготовил список. Требуется ваша подпись, прежде чем я пошлю вестового в казарму». С этими словами Пронин протянул 2 листа своему начальнику. Тот, быстро просмотрев листы, с удивлением присвистнул. «Ишь ты, этих утром мы уже несколько раз шерстили, и никаких подозрений. Вот шельмы, тут надобно драгун высылать, ежели сопротивляться надумают. Так что ты давай поторопись, пока их свои не предупредили». Капитан чиркнул несколько строк на листке бумаги и отдал его следователю. «Вот держи. Ну, с Богом». Пронин взял листок, козырнул начальнику и вышел из кабинета, скрипнув тяжелой дубовой дверью. Через год после описываемых событий, Пульхерия Николаевна, полковничья вдова, раскладывала пасьянс в небольшой, обклеенной зелеными обоями гостиной. В углу, в глубоком плюшевом кресле сидела старинная приятельница, Наталья Егоровна Ильина. Приятельница, занятая вязанием, ловко орудовала спицами. Это вовсе не мешало 2 престарелым дамам вести неспешный разговор, изредка наполняя чашки душистым чаем из потертого самовара. За окном шел первый ноябрьский снег, медленно оседая хлопьями на карниз соседнего дома. «Думаешь, теперь это безумие закончится?» — спросила Пульхерия Ивановна, продолжая раскладывать карты. «Не знаю», — ответила подруга. «Но в газетах пишут, что повстанцы сложили оружие». «Мало ли что в газетах пишут», — отозвалась хозяйка, «они уже год как пишут и пишут, а в городе как было неспокойно, так и осталось. Все же Тальберг являлся их символом. Теперь, когда его, наконец, убили, некому возглавить это восстание. Дай-то Бог», — перекрестилась Пульхерия Николаевна. «Все жду, когда станет тихо. Мне ведь еще имение восстанавливать. Ничего, пусть денежки в банке полежат. Так ведь старая я, Наташенька, всю жизнь в Горчакове провела, а теперь все в руинах. А ведь я Феденьке хотела его завещать. Успеешь еще? Да и Феденька твой на Дальний Восток уехал. Думаю, он деньгам более чем имению обрадуется. Эх, Наталья Егоровна, тебе-то повезло. Хотя одних дочек Бог дал, зато двое до сих пор при тебе. А мои все разъехались. Все тяпереча спешат карьеру делать. И куда спешить-то? Вот Игнатий Палыч мой, светлая ему память, все воевал, да воевал, а как только в Горчаково то вернулся, так и помер. Видно, не по нему покой был. Ничего, пока молодые, пусть бегают. Вот увидишь, повзрослеет и вернется твой Федька. Никуда он от тебя не денется. Главное, что имение у тебя застраховано оказалось, иначе и восстанавливать ни на что было бы. То правда, ответила хозяйка, и зажурчала самоваром. А снег за окном все падал, укутывая землю величавым покоем, и казалось, что никакого восстания не произошло, и все это лишь выдумка газетчиков. Взрывы, поджоги и налеты оставались позади, а земля возвращалась в свое естественное состояние покоя. Глава 11. Восстание в Прибалтийской губернии и в Финляндии не стало для меня неожиданностью. В некотором роде это стало неизбежно, а потому ожидаемо. Переселение русских в западные окраины империи оказалось делом нелегким. Во-первых, большинство пахотных земель оказались заняты местными, а ведь переселялись в основном крестьяне. Насильно выселять мы никого не собирались. Стараясь создать из России правовое государство, с охраной частной собственности, мы не могли позволить себе подобную безнаказанность. Даже на Кавказе переселение туземных племен вглубь империи являлось мерой чрезвычайной, дабы прекратить кровопролитную войну. Во-вторых, большинство ведущих позиций в этих краях принадлежали азгзейским баронам, а они очень ревниво следили за соблюдением своих особых привилегий, предоставленных им еще Петром I. Финляндия тоже была автономией, и местные старожилы не менее внимательно, чем их соседи, следили за соблюдением своих прав. Граф Киселев всячески поддерживал переселение русских в этот регион, но целенаправленной политики мы не проводили вплоть до окончания Кавказской войны. Именно эта война показала, насколько уязвимыми являются окраины империи в случае всплеска национализма. В 1844 году мы начали проводить политику русификации, а именно все делопроизводство в двухгодичный срок должно было перейти на русский язык, а во всех школах русский язык стал обязательным. Естественно, что эти меры вызвали неприятие и озлобление, хотя и не у всех. За столетие в составе империи многие азгзейские немцы обрусели и смогли высоко продвинуться в государственной иерархии. Так, многие среди моего окружения носили немецкие фамилии, чего только стоят фамилии Бенкендорф, Гофман, Рекорд и другие. А сколько ученых, генералов и управленцев, даже не пересчитать. Для всех них Россия являлась родиной. Но существовали и другие, которые заправляли на местах и для которых главными оказались их права и привилегии. Эти азгзейские бароны имели деньги и власть и вовсе не намеревались ими поступиться. Имелась и третья сила, а именно коренные народности – литовцы, латыши и эстонцы. Они, в основном, находились в подчиненном положении и довольно пассивно отнеслись к русификации. Четверть из них и так переехала за Урал или в казахские степи, где существовала возможность получить участок побольше. Те, кто остались, в основном батрачили на местных баронов. Дело в том, что в Прибалтике крестьян освободили еще при брате моем Александре, а посему крестьянская реформа обошла их стороной. Именно поэтому мы использовали политику «разделяй и властвуй», заявив, что пора исправить несправедливость по отношению к местным народам и дать им достаточно земли для достойного существования. Так как земли на месте не хватало, часть крестьян подлежали отселению. Это очень взбудоражило местную элиту, потому как лишало ее дешевой рабочей силы. Это недовольство, в итоге, вылилось в восстание под руководством Фридриха Тальберга, крупного помещика из-под Риги. Он оказался талантливым организатором и сумел создать настоящее подполье. Что удивительно, он умудрился использовать немецкий национализм, который находился в зачаточном состоянии, что привело под его знамена не только богатых помещиков, которых было немного, но и мелких крестьян и городских жителей из немцев. Мы ожидали это восстание и планировали им воспользоваться для экспроприации земель и передела собственности, без которого невозможно осуществить переселение. Поэтому волнения в городах были быстро подавлены, и на миг показалось, что мы отделаемся малой кровью. Но тут полыхнуло в деревнях, населенных немцами, а потом всколыхнулась Финляндия. Небольшие отряды инсургентов вели настоящую партизанскую войну, нападая на небольшие гарнизоны и русские поселения, используя леса для скрытного передвижения. В итоге пришлось предпринимать карательные меры, выселяя целые мятежные деревни, как это делалось на Кавказе. Эти шаги вызвали бурю негодования в европейской прессе. И дня не проходило, чтобы не писали о зверствах русских солдат. Англичане не преминули возможностью нам нагадить и поставляли повстанцам оружие. Не напрямую, конечно, а через шведов. Те, хотя и оставили мысль о реванше, все же не преминули насолить, давая приют инсургентам у себя на территории и продавая оружие всем желающим. Были и шведские добровольцы, правда немного. Пришлось даже пригрозить, что мы будем преследовать повстанцев на шведской территории. Впрочем, за Швецией стояла Британия, и дальше слов мы идти не собирались. Даже с Пруссией, нашей давней союзницей, наметился холодок в отношениях. Фридрих Вильгельм, мой шурин, в своем письме интересовался, почему мы так жестоко относимся к немцам. Восстание удалось подавить лишь через полтора года, ценой немалой крови. Сам Тальберга застрелил в Гельсингфорсе в результате облавы. За год нашей разведке удалось внедрить своих людей в местное подполье, и в итоге мы разузнали, где скрывается глава инсургентов. Партизанская война и так затихала, но устранение символа этого восстания стало его логическим завершением. Живым он был нам не нужен. Не имело смысла создавать из него мученика, казнив его или заперев в Петропавловской крепости. После подавления восстания треть местного населения Прибалтики и Финляндии отселили вглубь империи, а не их место прибыли переселенцы из России. Учитывая бурный промышленный рост западных окраин, привлекавший рабочие руки из внутренних районов страны, которые оседали в городах, к середине столетия большинство населения этих краев составляли русские. Подавление восстания в середине 1847 года пришлось как нельзя кстати. Была одна дата, которую я помнил очень хорошо, а именно я помнил, что в 1848 году по всей Европе полыхнет весна народов. Странно, но всем власть имущим казалось, что существующий порядок незыблем, и здесь мое послезнание давало ощутимую фору. Это оказалась одна из немногих развилок истории, позволяющая изменить ее русло. Если до сих пор большинство изменений происходило внутри империи, здесь появлялся шанс повлиять на европейский расклад. Конечно, существовала опасность того, что с этими изменениями мое послезнание потеряет свою релевантность, но иначе какая польза в послезнании? Для успеха требовалось налаживать контакты с нужными людьми, чтобы в нужный час эти планы сработали. Некоторые шаги мы уже предприняли, но теперь пришло время выходить на финишную прямую. Глава 12. В громадном кирпичном цеху было жарко. Даже приоткрытые окна под потолком не помогали, и воздух в помещении, казалось, замер и вобрал в себя запахи каучука, серы и пота. Вот уже год, как Иван руководил целой артелью работников, которых тщательно отбирали. Как-никак, а производство новое и опасное. Соответственно, требовались люди аккуратные и не пьющие. За 7 лет, проведенных им в Минске, многое изменилось. Прежде всего, изменился сам Иван, из 20-летнего юноши превратившись в широкоплечего и возмужавшего молодого человека. Да и Минск за это время вырос, превратившись из заштатного городишки в крупный, по местным меркам, город в 70 тысяч жителей. Быстрому росту губернского центра способствовала прокладка железной дороги Москва-Варшава, Через Минск в город потянулись предприниматели. Близость к западной границе и к внутреннему российскому рынку способствовали возникновению текстильных и сахарных мануфактур. За ними появились механические и вагоностроительные заводы. Именно с механического завода и началась Иванова карьера. Устроившись, с помощью друга, помощником литейщика, он параллельно посещал вечерние курсы в Минском техучилище, освоив профессию фрезеровщика. Через 5 лет он уже стал начальником смены одного из участков. Механический завод расширялся, а сметливых и опытных рабочих не хватало. С купцами, братьями Сытниковыми, Иван познакомился случайно. Был на Сытниковской мануфактуре английский станок, который никому не удавалось настроить. То ли станок оказался с хитрецой, то ли настройщики неумехами, но иноземное чудо никак не хотело работать. Тогда купцы обратились с просьбой о помощи на механический завод. И именно Ивану удалось запустить строптивый агрегат. Братья оценили его смекалку и умение и пригласили молодого человека на обед. Оказалось, что купцы хотят создать производство резины и изделий из нее на паях с инженером Куропаткиным. Дело новое, но сулящее большую прибыль. Вот и предложили молодому человеку стать главой артели, а заодно и присмотреть рабочих из знакомых, кто не пьет и аккуратен. Зарплату положили аж 100 рублев в месяц, циферу очень значительную. Инженер, побывавший в США, ознакомился там с недавним изобретением господина Гудьера, вулканизацией, позволявшим изготавливать резину нужного качества. Сытниковы, уже имевшие несколько мануфактур, хотели начать производство прорезиненных плащей и сапог для деревенских, но Куропаткин метил выше. По достоинству оценив новый материал, он планировал начать первое в мире поточное производство пневматических шин. Поначалу купцы заортачились, но уступив напору молодого энтузиаста, согласились. Конечно, быть первым это рискованно, но зато нет конкурентов и барыши могут быть просто фантастическими. Прошедший год для Ивана оказался очень тяжелым. Производство резины оказалось делом опасным. Несколько рабочих отравились, надышавшись паров серы. После чего ввели механическую мешалку, а котлы закрыли сферическими крышками. Но наибольшие трудности оказались с доставкой сырья. Каучук завозили из Южной Америки и Батавии, доставляя его в Ригу. Но, увы, растущее производство требовало все больше сырья, а его катастрофически не хватало. Но все-таки за год удалось наладить производство самой резины, а также прорезиненных плащей, сапог и шлангов. Куропаткин, тем временем, довел до ума свои пневматические шины, и первые образцы уже вовсю колесили по булыжным мостовым Минска. Помимо самих шин, отдельный цех производил оси для всех транспортных средств. Оси делали стандартными, нескольких размеров, заранее надевая на них шины. Так как на нынешнее разнообразие колес, подходящих шин не наберешься. Сытниковы оказались на редкость предприимчивыми и повезли новомодные пневматические шины на Нижегородскую ярмарку. К слову сказать, ярмарку посещал сам император, интересуясь новыми изобретениями и придавая сему действу соответственный статус. Детище инженера Куропаткина получило 2-е место и 5000 рублей в качестве приза. Этот успех привел к потоку новых клиентов, по достоинству оценивших удобство и доступную цену новинки. Поэтому у предприятия оказались радужные перспективы, а у Ивана заказов на год вперед. За 1000 километров от Минска, в Новосибирске, профессор Николай Николаевич Зинин трудился в заводской лаборатории над производством нитроглицерина. Завод производил синтетические красители, используя анилин, промышленное производство которого изобрел Николай Николаевич. Новый завод на порядок удешевил производство красителей и позволял избавиться от экспорта индиго, завозимого из британских колоний. Совсем недавно итальянский химик Асканьо Сабрера опубликовал статью о синтезе пироглицерина. Это открытие чрезвычайно заинтересовало Зинина, который оценил потенциал нового вещества, обладающего огромной разрушительной силой. Поэтому химик буквально ночевал в своей лаборатории, пытаясь синтезировать новое вещество и сделать его стабильным. Для безопасности, его лаборатория помещалась в небольшом кирпичном строении на значительном расстоянии от заводского корпуса. Жаль, что не существовало удобного полигона для испытаний, такого, как в Академгородке. Но пока завод не выйдет на предполагаемый объем производства, Николай Николаевич должен был оставаться в Новосибирске, потому как требовалось обучить персонал, консультировать инженеров и наблюдать за качеством продукции. К следующей весне профессор надеялся вернуться в свою родную лабораторию в Академгородке и испытать нитроглицерин в минах и гранатах. Глава 13. К концу 40-х годов империя, наконец, начала пожимать плоды крестьянской реформы и индустриализации. Первый этап реформ можно было считать завершенным. За 20 лет подавляющее большинство крестьян покинули общину, осев на своей земле. Многие переселились за Урал и в казахские степи, создав основу для дальнейшего развития этих земель. Часть крестьян переселялись в города, обеспечивая рабочими руками растущую промышленность. Началось освоение Приморья, был основан Владивосток. Казачьи станицы появились в степях Северной Монголии, где тихой сапой шла колонизация этих земель русскими переселенцами. Железная дорога дошла до Екатеринбурга, и велись изыскания для прокладки Транссиба. Благо по производству чугуна и стали Россия занимала первое место в мире, опережая Англию и США. Сказалось строительство нескольких гигантских заводов и освоение Донбасса. Уже велись изыскания в районе горы Магнитная, но и нынешних мощностей пока хватало. Николай Иванович Воскобойников положил начало промышленной добыче нефти на Апшеронском полуострове. Реформа системы образования дала стране значительный пул инженеров, докторов и просто грамотных людей. Появилась отечественная инженерная школа, а Академгородок стал квинтэссенцией достижений российской научной мысли. Изменения, достигнув своей критической массы, породили целый поток изобретений, многие из которых запатентовывались и экспортировались за границу. Таким образом, к концу 40-х годов Россия экспортировала керосин, ткацкие станки, рельсы, паровозы, паровые двигатели, телеграфные аппараты, сукно и прочее. Отдельным достижением я считал печатную машинку, изобретенную в 1845 году Эдуардом Юрьевичем Левицким, изобретателем, о котором я ничего не слышал в прошлой реальности. Печатная машинка позволила в разы ускорить дела производства и стала истинным подарком для отечественных и заграничных бюрократов.